Там про музыку чё-то, один момент. Респект на кону, глюк, шеф на раздаче. Сибирь, ай, Рубцовский континент. Ну поехали, всё, всем желаю удачи. Моя музыка, а не так. Моя жизнь, блядь, ну и тема. Музыка в общем или конкретно музыка? Ладно, буду уже рулить куда-нибудь. Моя жизнь равно моя музыка. Моя музыка равно моя жизнь. Да нет, моя жизнь не похожа на мюзикл и вообще ни при чем. Фрутилуп или ритм, капризная муза, размытые рамки, хронический драйв, глоток минералки. И не жалко нисколько всю себя тратить. Фразу спиздила, кстати, да простит меня Влади. Ладно, покатит, опять слышу звон, закрываю глаза, но это не сон. В унисон звучат в моей души инструменты, клетки сознания, как готовые сэмплы. 100% моя музыка будет играть, взрывает рассудок, я не в силах молчать. Она будет качать, парируя в герцах, пока отбивает биты мое сердце. Без конца, провоцируя драмы, ночью ритмы точить не устану. Станет трудно дышать, залезу на крышу, мы рифмоплеты особым воздухом дышим. Слышишь, каждую минуту хочу посвящать рэпу. Мне из не спать мутить, не в напряг это. Поэты умирали за любовь, за светлое чувство проливали кровь. Поэты улиц умирают за свои слова. Отвечать приходится, мы отвечали сполна. Достал, успел, а может получится. Респект получит тот, кто на своих ошибках учится. Стучаться в эту дверь тебе рано еще, если ты в жизни нихуя не сечешь. Чё я не представилась, меня зовут Сов. Кому не вкатило, I'm sorry, fuck off, fuck.